Глава 16. Последний сеанс. «И что с этим делать?» — спросил Леха, через силу ворочая прикушенным языком. «Как что?» — Артем оглянулся на него, словно в первый раз увидел. Леха сидел лежа с задранным на лоб противогазом. Изо рта у него текло, в руке была открытая бутылка бодяги. Савелий сунул для дезинфекции. «Дай мне тоже», — приложился. Не помогло. На зубах заскрипели Лехины раскрошенные зубы. Посмотрел на горлышко. Все в красном. Приложился еще раз. «Поехали». Савелий плюхнулся на свою шкуру. «Куда?» — повернул к нему голову Артем. «Алло, куда? Что куда?» «Обратно? В Москву?» «Какой я обратно? Рехнулся? Вперед! В ЕКАТ! Домой!» «Сейчас? Сейчас, друг, сейчас! Пока эти живодеры не вернулись!» Артем подумал. Высунулся из машины, сплюнул в пыль. «А люди?» «Какие люди?» «Ну, в метро, люди в метро. Они как? С ними что? А что с ними?» «Ну, им ведь надо сказать, они узнать должны, что мы не одни, что глушилки, что можно ехать куда угодно». «Это я тебе говорю про куда угодно. Не сечешь? У нас сейчас шанс. Все дороги открыты. Соляры полный бак, и еще вон канистры. Все на мази. Стволов насобирали, патронов. Это сейчас или никогда ситуация». «Но они ведь правда вернутся сюда, Уралы. И все починят, и глушилки эти опять заработают, и все будет как было. Тогда что? Никто не узнает, что есть целый мир, что можно из метро вылезать». «Кто услышал, тот услышал, ясно? Сами разберутся. Ну, едешь?» «А кто услышал? Никто ведь уже даже и не слушает. Ну и хер бы с ними». «Как это?» «Да так! Свердловская область разговаривает. Я этого сколько ждал? Какое метро? Причем тут метро? Вот он мой день. Надо двигать. Я ж ждал этого. Этого самого ждал, готовился». Артем толкнул дверцу ногой. Вылез из машины, задрал голову, посмотрел на замолчавшие вышки. Леха хлебал спирт, ничего не говорил. Савелий крутанул ручку приемника. Оттуда заговорили квака, грассируя. «Париж, бляха!» — сказал сталкер. «А? В Париж? Не охота тебе сгонять?» «Охота», — сказал Артем. «К пидорасам!» — заржал, подловив Артема Савелий. «Что останавливает?» «У меня отчим в метро. Жена у меня в метро. Еще там... Все в метро у меня. Я им что, не скажу ничего? Я просто уеду, а они там останутся». Сталкер провернул ключ. Машина затарахтела. «Ну, как хочешь. У меня в метро ни отчима, ни мачехи. У меня, кроме шлюх, в метро никого. А шлюхи вряд ли прям подорвутся и помчатся куда-то. Им в темноте сподручней». «Откуда ты знаешь? Шлюхи, не шлюхи». Кровь Артема стала нагреваться. «Никто по доброй воле в метро торчать не будет. Люди думают, что им деваться некуда. Красные гады, они же людей в метро заперли и держат. Спрятали землю всю от них. Тебе это как?» «Насрать». «Насрать?» «С Останкинской башни. Ну вот насрать, веришь? Насрать на метро, на людей, на тех, кто там кого, где, зачем держит. Это меня больше не касается, я другое знаю. Если мы тут еще минут 10 потянем, нас всех собакам скормят. Говорю, хватит этого херового геройства. Пристегивайся и стартуем». «Я не могу», — подумав, ответил Артем сначала негромко. «Я не могу в гребаный Париж, когда у меня там все. Их вывести надо. Сказать им, всем. Их дурят же. Они все, что делают, зря. Туннели, грызня, глиста, ну все, понимаешь, все это зря. Жизненное пространство, война, грибная хворь, голод. 40 тысяч человек. Живые ведь все люди. Не только отчим мой, не только остальные, все люди. Их выпустить надо». «Как хочешь», — ответил ему Савелий. Артем помолчал. Протянул руку Лехе, снова глотнул крошеных зубов. «Ну и ты как хошь», — сказал он. «И что ты собрался делать?» Голова раскалывалась. Артем пожал плечами. «Тут останусь. Попробую сломать их, вышки». «Как сломать?» «Не знаю. Может, у них тут есть гранаты какие-нибудь». «Ага, гранаты ему. На каемочке. Ладно, без толку. Хочешь дохнуть, я тебе не товарищ». Артем кивнул. «Алё, Галёрка!» Савелий обратился к Лехе. «А ты с кем?» «Я пока тут», — произнес первоапостол красными губами. «Я не такой яский». «Ну и с вами тогда хер», — решил Савелий. «Дай плечо посмотрю твое хоть. Ты же спешишь вроде. У меня бинты есть и спирт, а у тебя голая жопа», — вздохнул Савелий. «Не стал бы я сейчас выеживаться на твоем месте. И вот еще, анальгинчику хряпните. Просрочка, но доктора говорят, главное в него верить. Прощальный подарок». Пуля проскочила насквозь. Плеснули спирта, намотали бинт. Сойдет. Лехе тоже дали рот прополоскать, и в анальгинчик поверилось. «Лезешь не в свое дело», — сказал Артему сталкер. Так тебе и дали сейчас всех спасти. Одинокий ковбой, бля». Артем не хотел об этом говорить. Савелий хлопнул дверцами, взял руль, развернулся. Уже наполовину за воротами тормознул в последний раз, высунулся из окна. «Вас убьют же, дебилы!» «Ну а хули делать?» — ответил Артем. Клубам сизого дыма в лицо. Задвинули вручную ворота. Сколько они тут продержатся, когда их штурмовать начнут? 3 минуты? 5? А ты зачем остался? «А ну», — сказал Леха, — «ехать еще куда-то. Давай расхерачим эту херню по-быстрому и домой, может, поскочим еще. Я поищу, пойду чем их. Слышь, Артем, я вот бушку себе сломал уже. Зачем эти глушилки нужны вообще?» «У красных спроси. Может, чтобы всем снаружи рассказывать, что метро — это и есть они, что они в Москве — власть. Может, удар по Ганзе готовят. Получают помощь от кого-то снаружи. Техника видел какая? В метро разве осталась такая у кого-нибудь?» «И тот внедорожник на Театральные», — подсказал он сам себе. «Они же фашистов отстреливали. В форменной химзе. Война же». «Вот». Лёхе объяснил, а сам не понял, как так можно. Как можно 40 тысяч человек, или сколько там, держать под землей? Какая цель такое оправдает, интересно? Поднимись на крышу. Там пулемет остался, посмотри за дорогой». Снова проковылял мимо радиста. «Где тут гранаты у вас? Оружейный шкаф стоит пустой. Все по тревоге расхватали. Комнатки в одной нары, в другой столовой, ничего не спрячешь». Возвращался мимо пультовой и заглянул. Все огни погасли, тишина, пыль в воздухе висит. «Одно жаль. Вот станешь ты, Святослав Константинович, хрыч без ноги, слушать оттаявший эфир, а извиниться уже не перед кем будет. А хорошо бы было добраться в Москву живым, чтобы вместе с тобой у приемничка посидеть. Вот тебе, папаша, к нашему с тобой разговору. У меня, конечно, шиза, и я, разумеется, зацикленный психопат, и уж дочурки твоей я так и так недостоин. Только на-ка, Святослав Константинович, послушай, слушай, слушай, не морщись, а? Да, это Петербург, а это вот Париж, ага, это по-английски, точно, это Владивосток. Как это? А вот так». Вот так это, что красная линия, черт еще знает, когда запустила глушилки. Глушилки, Святослав Константинович, да-да. Ты-то знаешь, наверное, что это такое, в отличие от меня, а? Знаешь, опровафлил. Мы думали, они об орден, все зубы обломали. Мы думали, им бункер этот сильно сдался. Мы половину пацанов потеряли, чтобы только бункер к ним в руки не попал. А им, может, и дела не было до нашего бункера. У них помасштабнее затея имелась. А не может быть так, Святослав Константинович, что бункером они просто прикрывались, отвлекали нас, осадой этой изматывали, чтобы мы не обратили внимания на главное, а? Отнял у радиста еще и маску, вместо своей одноглазой отправился на улицу. Обогнул здание, вышел к вышкам. Крепко вкопаны, корни в бетоне, еще притянуты железными тросами к земле со всех сторон. Не спилить, не раскачать. На ближней увидел лесенку из арматуры. Полез наверх, посмотреть, сколько времени осталось. Упустил, Святослав Константинович. Глушилки упустил. Уралы упустил, войну прозевал. Стареешь, попец. Ты мне, конечно, можешь не верить, потому что я же зацикленный. Но ты послушай. Послушай эфир. Послушай и скажи, а теперь вот какая миссия у нашего ордена? Продолжать месить свиное дерьмо или вывести людей наверх? Ребят наших класть за то, чтобы люди морлоками оставались? Или помочь им добраться до места, где фон будет терпимый? Где они смогут жить? Мне это все зачем? Да не зачем. Я уже не буду Моисеем, Святослав Константинович. Да мне и похер на самом-то деле. Это я так, перед одной шлюшкой покрасоваться. Я уже и не успею Моисеем побыть. У меня дембель через 3 недели. Я через 3 недели туда, в май, к оранжевым уточкам мороженку лизать. А вот ты мог бы и еще можешь. Там нигде не сказано, что в Моисеи по инвалидности не берут, а? Ладно, иди к черту. Разбитое колено не сгибалось, не разгибалось. Пришлось карабкаться на небо, так же, как из кромешного ада выбираться, хромоного, прыжками подтягиваясь. Лес, пока территория внутри бетонного забора, не стала размером с сигаретную пачку. Ветер тут был злой, хотел Артема сдуть и унести. Мачты ходили, не глядя на стальные тросы. Увидел кукольного Леху, увидел игрушечный экскаватор. Через проплешину в леске увидел песочницу с мертвецами, ветряные мельницы детские. На запад, к городу, шоссе заслоняли пустоглазые многоэтажки. На восток зато до самого горизонта открывалось. Савелия уже не было и следа. Очень спешил домой. Зато показалось что-то другое. Какие-то жучки еле заметно копошились на дороге в далекой дали. Жаль, сталкер свой винторез забрал. Люди, что ли? Пока спускался, думал, а где вы раньше-то были, люди? Почему же вы до нас никогда не добирались? С радио, допустим, так. Вот красные поставили эти вышки, чтобы, ну, никто в метро не мог связаться с другими городами. И радио хорошо пустое. Но если есть еще места живые, обитаемые, неужели из них никто не пытался до Москвы доехать? Нет ведь людей из этих других мест в метро. Ни Артем их никогда не встречал, никто еще из знакомых. Как это? Мы-то про вас ничего не знали. Нам уши заткнули, завязали глаза, загнали нас под землю, сказали, где родился, там и пригодился. А вам на нас что, плевать было? Спрыгнул здоровым коленом вперед на пыльную землю, зашаркал торопливо к караулке у ворот. Гранат не найдется. «Ну что?» — крикнул ему Леха. «Там на дороге кто-то. Из области идут. Глаз не спускай». «Иногородние там, интересно. Или, к примеру, разведка на форпост возвращается. Скоро выяснится. Уже скоро». Почти доскакал до караулки и вдруг ошарашило. Экскаватор. Такой махиной можно ведь наверняка свернуть мачты ковшом или тягой, если он на ходу только. Свернул от караулки в угол. Через продавленный гусеницами бурьян допрыгал до монстра. Оранжевая краска облупилась, стеклянная кабина треснула, дверь не запирается, стрела ковшом уперлась в землю устало и понуро, будто пьяный, лицом в матрас. Работает. Вскарабкался на гусеницу, забрался в кабину. На что это похоже? Ни на что. Рулевого колеса нет, вместо него рычаги, на одном набалдашник, муха в стекле, на другом железный череп. А нет, вот еще из пола педали и кнопки рядом. Замок зажигания залеплен чем-то, зато торчат провода. Рассоединенное. Попробовать. Красный с красным, синий с синим. Пользуйтесь вы этой рухлядью. Или не пользуйтесь, но... Соединил голые концы. Что-то пробудилось внутри, дернуло железо конвульсии, задрожало. Пыхнуло черной гарью. Артем поставил неуверенно ногу на педаль. Хотел сдвинуться, но судорога, которая оживила было машину, прошла. И та стихла, успокоилась и сдохла. Это Артем неправильно что-то сделал. Стало жарко под противогазом. Это не я сломал. Посмотрел на колотые и треснутые приборы. Топливная стрелка лижет ноль от жажды. Все. Опять стало слышно ветряки. По ушам, по нервам. Иллюминаторы в противогазе туманом затянуло. Время выходит. Решения нет. Зря остался сам, и апостолу разрешил остаться. Зря. Обошел экскаватор кругом. Нашел, куда соляру лить. Крикнул туда. «У-у-у!» «Сука!» Поскакал, приволакивая ногу к сторожке. «Может, там что-нибудь? Гранатомет?» «Нет, конечно, никаких гранатометов. Есть два мертвых человека. Один на пороге ползет на улицу, другой в комнате, смотрит в потолок. Взрывчатки при себе ни тот, ни другой не держит. Незачем. Прав был Савелий. Ничего Артем с этими вышками не поделает. Стояли, стоят и будут стоять. Вернутся Уралы. Люди без знаков различия застрелят двух потерянных идиотов, скинут их собакам зубы свинцом портить, поменяют предохранители, срастят разорванные провода и антенны, которые могут достать до другого края земли, опять зашепчут хором, удавливая своим тихим шепотом любой крик. И всем, кто привык уже к подземельной жизни, к пустому глобусу, и отвыкать не придется. Они даже услышать ничего не успеют. Моргнут глазом, а по радио уже снова передают любимую туберкулезную программу. Сверкнул мир и сгинул обратно. Опять они нормальные, а Артем шизанутый. «Ну как?» — крикнул с крыши Леха. «Никак! Пока никак!» — ответил Артем. «Пока. Еще ведь не поздно уйти. Бросить это клятое место, спрятаться мимо несущихся Уралов, притвориться высохшим пассажиром ржавой машины, обочиной, доползти до Москвы и там как-нибудь что-нибудь еще три недели или две. Обратно в радиоцентр. Опять мимо пультовой, еще раз по комнатам, шваркая дверьми, пиная шкафы и стулья. Где? Где тут хоть что-нибудь? Как тебя, тварь, уничтожить? Как истребить?» Радист немой под ногами мешался. Артем оттащил его бешено в сторону, тот назло наследил. Снова на улицу. Где не посмотрел. Обежал центр сзади, прошерстил кусты, причесал бурьян. Потом назад, к сторожке обесточенной. «Привет, привет. Телевизор обморочный показывает серое зазеркалье, а в зазеркалье все то же самое, только кривее и глупее. Было бы электричество, хоть периметр можно было бы наблюдать. Было бы электричество, можно было бы...» Поковылял к трансформаторной. Распахнул дверь пошире, подпер ее, чтобы ветром скрипучим не захлопывало. Погорячился, прости. «Нельзя поправить тут, а? Было бы электричество, можно было...» «Единственное, видно уже, что можно...» «На всех волнах. Вы же на всех волнах шепчете, да? Так вы работаете, суки?» «На всех волнах. И на коротких, и на средних, и на длинных даже, наверное. Вместо слов, вместо музыки и позывных шипите, слепите. Если вас снести нельзя, можно вас научить разговаривать». Пальцы в толстой резине неуклюжие. Тень как не своя, свет не пускает, мешает видеть. Окуляры запотели и уже текут. Что он тут сломал? Стал связывать лопнувшие проводки, предохранители на место защелкивать, убеждать их. Ничего, нет света. Ветряки ноют, а света нет. «Лех! Леха!» — выскочил во двор. «Ты в электричестве сечешь? А что? Спустись на сек, глянь!» Через две долгих минуты только вошел. «Это ты так, вандал!» «Разбираешься?» «Вот так! Хотел стать электриком! Хебное дело! Только хер-то лысого кто даст! Там тоже своя мафия!» Артем выглянул наружу, втиснулся лицом меж прутьев на воротах. На дороге никого. Не успели еще эти жуки доползти сюда. Пропустили поворот. Первый апостол все возился с щитком. Переставлял предохранители, бурчал себе что-то под нос. Лампочка под потолком болталась дохлая. Ничего в ее колбе не было. «Ладно, слышь, брось, забудь. Не твое это. Пошли домой». А сам посмотрел тоскливо на серо-серый забор, составленный из бетонных угольников, и понял — отсюда нет дороги домой. Потому через него так легко было перелезть, что это ловушка. Внутрь легко попасть, а обратно не выбраться. Капкан. Будет вокруг приманки юлить зачарованный, пока пружина не соскочит и не разрубит ему хребет. «А что мое?» — спросил Леха. «Говном по 10 пуек пожизненно торговать. Свали, свет загораживаешь». «Скотина ты», — сказал ему Артем. «Я тебя в апостолы произвел, а ты ругаешься». «Ты смешной, да? Давай лучше я тебя в апостолы. Мне мама, между прочим, большое будущее положила». Леха подцепил что-то ногтем, щелкнул. И стал свет. Сердце подпрыгнуло. Артем сгробастал Леху, стиснул его, что было сил. «Все, ты у нас спаситель, ты, а не я. Смотри за дорогой». Захромал мимо скрипа в радиоцентр. В буферной зоне лампочка горит. Ворвался в пультовую. Оседлал стул с колесиками. «Научите понимать по-собачьи, что тут на кнопках?» Заставил себя выдохнуть. Проморгался. Пошел по надписям системно, сверху вниз и справа налево. Нашел тумблер. «Ген-пом УКВ». Расшифровал. «Генератор помех». Перевел сверху вниз. Другие КВ, ДВ. Частоты разные. Разбросаны по самодельному пульту, как придется. Нахлобучил наушники. Пощелкал по частотам. Очистились от шипения. Изгнал змей из всех волн, так? Кажется, теперь что? Мачты железным лесом росли за окном. Каждая была в проволочных лианах. Опутывала ими свой диапазон, высасывала из него соки. Поэтому их тут было столько, чтобы глушить одновременно все далекие голоса. Значит, можно и своим голосом их заменить. Пальцы глаза снова зашарили по клавишам. Включить вещание на УКВ, КВ, СВ, ЛВ. Артем притронулся к микрофону на наушниках. Пригнул его ко рту. «Слушай меня». Проследил пальцами, куда шнур ныряет, нашел на пульте клавишу с лампочкой, вдавил, поперхал себе в уши. В уши всей планете прокашлялся. Замер. Стащил противогаз. Нужно, чтобы они четко Артема слышали. Все они. Каждое его слово. Облизнул растрескавшиеся губы. «Тут Москва. Вы слышите меня? Петербург, Владивосток, Воронеж, Новосибирск. Слышите? Это Москва. Мы живы. Не знаю, слышали ли вы нас раньше. Мы вас нет. Мы думали, мы одни остались. Думали, никого больше нет. Никого и ничего, понимаете? Как вам понять? Вы все это время друг с другом болтали, а мы тут... Господи, слава Богу, что вы живы, что вы есть, что вы там... Песни поете. Как вы там? Мы вот все эти годы под землей. Боялись нос наружу показать. Думали, нам некуда идти, представляете? Не было радио, не было сигналов. Какие-то бляди врубили глушилки тут, в Москве, в Балашихе. И спрятали вас от нас. Мы как глухие были, как слепые. Сидели 20 лет, я 20 лет, а мне всего 26. Сидел под землей. Меня зовут Артем. В подвале, в метро. Вы хоть искали нас? Я вот искал вас. Мы искали. Думали, что весь мир сгорел, вся земля. Что некуда идти, ползти отсюда. А искали все равно, надеялись. Вы как? У вас танцы? Как же к вам хочется. У вас там можно дышать без противогаза? У вас воздух какой? Мы ничего про вас не знаем. 20 лет одни просидели. Я даже не знаю, почему. Зачем? Не понимаю. Зачем мы тут? В темноте, в бетоне. Мы найдем. Кто это с нами так? Мы сломаем эти блядские глушилки. Мы опять вместе будем. Это Москва. Мы с вами будем. Со всем миром. Мы живые, понимаете? Вы живые. И мы. Тут родня ваша может есть. Нас 40 000 человек уцелело. А вас? Будем страной. Будем как раньше. Наверху жить. Как люди. Я столько хотел вам сказать. 100 раз придумывал, что скажу. И все забыл теперь. Хоть бы вы слышали меня. Я буду тут говорить, сколько получится. Потом меня отключат, наверное. Те, кто поставил эти глушилки, кто вас от нас отрезал. Они вернутся. Мы попробуем тут держаться сколько-нибудь. Но нас 2 всего, а их, красных... Вы, главное, не подумайте, что вам кажется, или что это все шутка. Это не шутка. Я настоящий. Меня Артем зовут. Меня, если убьют, другие в Москве услышат и выведут остальных. Ты тут, Москва. Ганза, Полис. Все, кто еще не забыл, кто еще слушает. Я ведь не один такой. Нас обманывали. Нас всех обманывали. Давно уже можно было выходить из убежища. Ехать, идти куда хочешь. Куда угодно. Париж вон даже или Екатеринбург. Красные от нас все спрятали. Для чего? Чтобы надежды не было. Я не знаю для чего. Не могу понять. Мы просто можем теперь жить. Все подниматься наверх и жить. Как раньше. Как люди. Как человеку положено жить. Слышите? Вот я не сошел с ума. Они есть. И Россия вся, и Европа, и Америка, все есть. Слушайте сами. Они есть, и мы теперь есть тоже. Он выключил режим передачи, пустил вместо себя города болтать. Снял притихшие наушники. Никому он это вещал или шептал кому-то? Не понять. Хватит мычать. Пусть сами послушают других. Землю пускай послушают. Артем! Тут люди пришли, Артем! Артем схватил автомат. Напялил маску, выковылил из буфера, ткнул стволом вихрящуюся на скрипучем ветре пыль. У ворот за решеткой стояли 3. Все 3 руки тянули кверху, показывали, что не хотят драться. Противогазы, кустарные какие-то, у всех 3 были сняты, спускались на лямках на грудь. Химзащита, тоже самодельная, не обвисла мешком, как армейская кондовая, а была подогнана ровно по фигуре. 2 молодых парней походили друг на друга, как братья. 3-м был могучий седобородый мужичина с длинными серыми волосами, собранными на затылке в пучок. Парни переглядывались и улыбались. «Все-таки есть, есть, бать, люди. Говорю тебе, что я слышал», — сказал один, довольно оглядываясь на старшего. «Здравствуйте», — произнес тот спокойно, уверенно. Артем ствол не опускал, смотрел на этих людей. Парни были румяные, подстриженные, обрезы самодельные положили на асфальт. Руки у них были пустые. Из-за решетки Артем мог сейчас одной очередью всех скосить. Но пришлые этого будто вообще от него не ждали. Молодые улыбались. Друг другу, Артему. Как кретины. Как нездешние. Их отец смотрел спокойно, ничего не боясь. Глаза у него были голубые, даже от возраста не выгоревшие. В левом ухе болталось серебряное кольцо. «Кто такие?» — прогундосил Артем в хобот. «Это Москва уже?» — спросил у него седобородый. «Мы в Москву идем». «Это Балашиха. Вам что от нас надо?» «Ничего», — степенно ответил тот. «Мои пацаны вбили себе в голову, что в Москве остался кто-то живой. Что зовут, мол, на помощь. Вот, собрались, пришли». «Откуда? Вы откуда?» «Из Мурома». «Мурома?» «Город есть такой». между Владимиром и Нижним, Нижним Новгородом. Сколько километров отсюда? 300 километров, приблизительно. Вы сюда 300 километров шли? Пешком? Вы кто вообще? Я Арсений, произнес Седобородый. Это Игорь, это Михаил, сыновья мои. Игорь этот уверяет меня, что поймал радиосигнал из Москвы. У нас-то считается, что вся Москва выжжена. Убедил брата, а вдвоем уже они меня. Зачем? Как сказать? По радио, говорю же, на помощь звали. Искали, где еще люди выжили. А людей в беде бросать не по-христиански. Но вы, вижу, и без нас тут справляетесь. Чаю можно у вас? С дороги мы. Стойте, где стоите. Извините, усмехнулся Арсений. У вас тут режимный объект? У нас тут... Артем оглянулся быстро на Леху. Тот поднял руку. Все под контролем. У нас тут объект. На дороге машин. Не видели? Проехал пикап навстречу. Мы голосовали, но он пролетел на полной скорости. Голосовали? Рукой. Знаете, чтобы он остановился. Хотели уточнить дорогу. Чтобы он остановился? Артем выпустил смешок. Тут так не принято подвозить. Артем помолчал. Послушал сквозь ветряки. Они засадали. Вы сюда шли 300 километров, чтобы спасти каких-то незнакомых людей? Думаете, я поверю? Ладно, можно и без чая. Пойдем-ка мы дальше, — определил Арсений. Не-не, па, ну ты что, куда? Игорь отвесил сыну Арсений. Не спорь. Ну спроси хоть, что в Москве-то. Там-то есть реально кто живой? Или, знаете, дядь, я радио балуюсь. И вот я правда ловил несколько раз. Такое, тут Москва, ответьте Петербург, там Ростов. Это что было? Что это было? — повторил Артем. Скользнул по ним взглядом, по их странной одеже, по задранным пустым рукам, по болтающимся противогазам. Вместо иллюминаторов-окуляров сплошное стекло. И увидел себя, отраженного. За решеткой, с резиновым лицом, с круглыми туманными глазами. Пьяного, раненого, на анальгининого. Посмотрел сам себе в настороженное дуло. Вспомнил черных почему-то. Тот день на наблюдательной площадке Останкинской башни. Почему вспомнил? Верить или не верить? Подождите. Вошел в сторожку, вдумчиво и неспешно нажал кнопку, которая открывала ворота. Услышал, как заскрежетало снаружи. Их трое. Они стояли там же и рук не опускали. Ружья лежали на земле. Проходите. Снова меж собой переглянулись. «Пойдемте внутрь. Можете взять свое оружие. Я вам расскажу про Москву. И там трупы. Не пугайтесь». «Я и не жду, что вы поверите. Я бы не поверил. Я и сейчас говорю вслух, а сам не верю. Не могу понять. Знаю умом, а понять не могу». «Круто!» Игорь или Михаил даже в ладоши хлопнул. «Вот это жизнь! Вот это движ! А покажешь метро нам? А то у нас там тухляк такой в Муроме, вообще ничего не происходит!» Артем не стал отвечать. «И что же?» Арсений потянул себя за сережку. «Вы тут будете оставаться, пока вас не убьют?» «Нужно. Сколько можно продержаться, сколько постараюсь. В общем, вот вам про Москву. Они, может, не успели еще передать сигнал, когда мы их штурмовали. Но теперь точно все услышали. Скоро будут тут. Езжайте домой. Это не ваше дело. Потом когда-нибудь вернетесь, если захотите. Когда тут все кончится. И по дороге не нужно». Арсений не двигался. Игорь с братом ерзали беспокойно на твердых стульях. Отец курил с Артемом. Сыновья глядели на него завистливо, но просить не решались. «Я домой не хочу, бать!» Баском запротестовал Михаил или Игорь. «Давай останемся. Я помог». «Смысла нет», — сказал Артем. «Сколько их там? Может, 20 человек, может, больше. И они уже готовы будут. Мы даже впятером не удержимся. А потом красная линия, на ней 1000 людей живут. У нее армия, армия настоящая». «Останемся, па!» «Идите, не надо. Идите, расскажите там у себя в вашем Муроме. У вас правда можно без фильтра дышать на улице?» «Правда». «И овощи растут нормально?» «От дождя закрываем их. Дожди опасные. Воду чистим, но так, да, помидоры, огурцы». «Помидоры. Это прекрасно». «Странно слышать про коммунистов, про фашистов. Какой-то прошлый век». Артем пожал плечами. Думал сейчас, как он от порога еще через решетку не угадал, что эти трое людей не могут быть разведчиками с форпоста. Они же вообще не похожи на людей из метро ничем. Как будто с Марса прилетели. А вы там во что верите? Мы в монастыре живем, не в самом городе. У нас монастырь старый, красивый, на берегу реки. Свято-Троицкий, настоящая крепость. Такая, знаешь, белая крепость с небесно-голубыми куполами. Поразительное место. Там нельзя в Бога не верить. «А вообще в себя?» — гавкнул задорно Игорь или Михаил. «Везет вам!» — в кривь и в кось улыбнулся им Артем. «А у нас ни монастыря, ни себя, ни хера не осталось». Арсений закрутил окурок в мятую банку из-под какой-то доисторической рыбы, поднялся с места. «Это тебе надо говорить. Тебе надо людям все рассказывать. А ты теряешь время на нас. Иди. Я вас провожу». «Не надо. Ты говори. А мы уж постараемся сделать так, чтобы ты говорил подольше». «Едут! С вышки видно! Едут уже! Они!» Ветер устал, и скрип умолк. Тихо стало снаружи, ватно тихо, как на Садовом. И в этой тишине только зудели совсем далеко, пока еще высоким голосом, как будто бы не страшные моторы. «Сколько их?» И, не дожидаясь ответа, Артем опять полез на небо сам. Они мелькнули в просвете между многоэтажками. Один, другой, третий, и пропали. Три грузовика точно, может, больше. Нет, еще. Еще два, пять. Пять одинаковых. Ехали сюда от Москвы. Замызганные панельные дома прикрыли их, отсекли звук. Минут 10 им, наверное, ехать. Сколько в этих грузовиках? 50 человек влезут. На крышах пулеметы. И снайперы есть, наверное. Одновременно, если на штурм пойдут, никто из Артемова войска не успеет и глазом моргнуть. Всех положат. Всех собакам. 10 минут. Значит, надо спускаться. Начинать последний сеанс. Все успеть сказать. Арсений с сыновьями и Леха купят ему немного времени, добрые люди. Теперь никакой посторонней болтовни. Принимает его кто-нибудь или нет? Москва не ответила ни разу. Но ведь не нужно рации с обратной связью, чтобы слушать. Достаточно и приемника, лишь бы слушали, пускай молчат. Снова вроде вжикнуло вдалеке. Артем повел ухом на звук, прищурился. С востока, из ничего, из России, гнала к форпосту точка, пыль столбом. Она дальше от поворота на радиоцентр была, чем грузовики, но мчала быстрее. Кто? Пора было уже не то что ползти вниз, спрыгивать, но Артем не мог отпустить точку, пока она не подросла. Что-то серое, серебристое. Не точка, а как автоматная пуля, вытянутая. Универсал. Савелий? Ноги со спеху скользили по тонкой арматуре. Анальгин со спиртом выдыхались уже, и не так просто стало шевелиться. Потерял несколько секунд. Хотел объяснить все Игорю Михаилу, но понял, самому быстрее получится. Оба ждали во дворе, дерганные, испуганные и радостные. «Давайте на второй, из окон будете», — приказал он братьям. «Леха, дорогу паси!» Открыл ворота и вместо радиопередачи выбежал на шоссе. Их сейчас 5 всего, и то Артем вещать будет, а если Савелий успеет, он один за двоих зачтется. Только к ним ли он возвращается? Что забыл? Звенело в обоих ушах. Грузовики сложились в один, как карточная колода, мчали с включенным светом, не скрываясь. Из противоположности им навстречу, как будто чтобы расшибиться о них, летел приземистый универсал. Мясорубочные ножи остановились, дожидаясь, пока подвезут людей. Артем махнул Савелию: «Давай, ждем!» и обратно в укрытие. Рев Уралов уже был совсем отчетлив, когда визгнуло на шоссе тормозами. Универсал пуля первым пришел. С разгона ввинтился в поворот и уже в закрывающиеся ворота успел. Савелий все-таки. Савелий. «Я это, решил отложить отпуск», — объяснил он уже из багажника, вытягивая баул с пулеметом. «Сейчас вот доработаем, тогда поеду». Артему захотелось прямо обнять его, поцеловать в морщинистую шкуру. «Херовое геройство», — сказал он Савелию вместо этого. «Мы еще из их КамАЗов себе соляры нацедим», — подмигнул сталкер. «Соляры», — повторил Артем. «Ты же на дизеле». «На нем». «Дай канистру». «Че хоть?» «Канистру дай! Дай, соляры, соляры, дай!» Вырвал у Савелия пластиковую баклажку с мутью, поскакал с ней, посекундно оглядываясь на забор, где полезут, там, где Артем перелезал, к коматозному экскаватору. «Жри!» Артем ливанул в пересохшую экскаваторную глотку жидкой радуги из канистры. «Хлебай! Тебе тоже хотелось, а? Хоть и с крошенными зубами, хоть и на крови, надо убраться. Напоследок, боевые 100 грамм!» Полез на гусеничный трак. «Ты что?» Савелий торчал рядом, внизу. «Вывернуть к херам эти вышки!» Артем связал проводочки, осторожно и неслышно молитвенно, как будто с миной разговаривал. Грузовики ревели уже тут, на повороте. Потом заглохли. Высаживали десант. Вжал педаль. «Давай, давай!» Экскаватор судорогой дернулся. Всхрапнул, встряхнулся, заревел, очнулся, ожил. «Ожил!» «Рычаги тут. Впереди 2, и по бокам от сиденья 2 еще. Один тронул, стрела вверх пошла. Другой развернулась и в забор зубами. Хрусь!» «Те 2 рычага!» — заорал на него Савелий. «Впереди, как на танке! Вылезь! Вылезь, балда, дай я!» Вскарабкался в 2 присеста на трак, дал Артему пендаля, чтобы тот из кабины выметался, вцепился в рычаги. «В сторону! Размажу!» Развел руки в стороны, и экскаватор, 50 тонн или сколько, вдруг пошел кругом. Как будто в танце закрутился, закружился на месте. «Красота! Скучал по гусеницам!» — загоготал Савелий. «Откуда начинаем?» с дальних давай, убирай его отсюда!» За бетоном, наверное, уже рассыпались люди без различий. Может, уже разматывали крюки кошки, а снайперы в ветках гнезда вили. Не успеешь за секунду, опоздаешь навсегда. До центра донесся, забыв о колени. «Все, все!» Через ветви показалось человеческие тени. Мимо ворот кто-то шмыгнул. «Там радио, там голос! Вызывают!» Со второго крикнул Михаил Игорь. «Окружают! Вокруг расходятся! Стрелять!» Леха с крыши. Мимо окна пультовой медленно полз поднятый из мертвых экскаватор, окутанный гарью, занося уже единственную свою, покрытую трупными пятнами, руку для удара. «Вызываем! Срочно!» Сдавленно по-комариному звенели наушники. «Кому приспичило сейчас? Что же вы раньше-то все молчали, как в рот воды?» Дышать нечем. Артем рванул ручку, распахнул окно. Стал дышать сладким дымом. И теперь вот еще услышал гнусавое в мегафон. «Приказываем немедленно покинуть здание и сложить оружие. Обещаем сохранить жизнь. В противном случае...» «Ту, дальнюю!» Артем махнул в окно. Экскаватор загремел ржавыми костями, потащился куда велено. «Хватит ему сил. Радуги хватит?» «Артем!» — собрав сил, пропищали наушники на столе. «Ты слышишь меня, Артем?» Он поднял их слишком медленно. Не хотелось сажать их себе на голову, затыкать ими уши. Стрекотнул на крыше пулемет. «Для острастки или на штурм пошли?» «Кто это?» «Артем, это я! Это Летяга! Летяга, Артем!» «Что?» «Летяга, Артем, я! 2-я минус, ну, я!» «Что ты? Ты слышал меня? Ты слышал?» «Красные глушили весь эфир. Я не сошел с ума. Весь мир. Мы одни под землей, идиоты. Я эти глушилки нахер снесу сейчас. Скажи Мельнику, скажи ему, что я...» «Постой, ты слышишь меня? Стой, Артем, не надо, подожди». «Я не могу. Не могу ждать. Тут красные, красные вокруг. Сейчас штурм. Нас замесят тут. Но мы успеем глушилки все к ядреной». «Нет, не замесят. Мы можем, мы договоримся. Не трогай ничего». Пулемет зашелся опять в припадке. И грянул еще внутри здания. Со 2-го этажа тоже полили. «С кем? С красными? Договоритесь?» «Это не красные! Не красные, Артем!» Ухнуло туго и могуче за окном. «Еще!» Проскрежетало громко, дьявольски, как поднимающийся железный занавес от горизонта до горизонта. Застонала трубно усталая сталь. И неторопливо, величественно завалилась подкошенная мачта вдоль дома, вдоль чуть не всей территории. Дрогнула земля. «Поздно! Тут все уже, все к ебеням! Нет, нельзя ломать! Я знаю! Мы знаем про глушилки! Это не то! Не то, что ты думаешь! Я могу остановить их! Я остановлю их! Не будет штурма! Просто дождись меня, Артем, дождись! Я все объясню!» Лязгнуло, застонало снова. «Кто это? Говори, зачем?» Артем сорвал наушники, высунулся в окно. С забора свисал серый человек, распятый на колючке. Хотел отвязаться, а из рук уже вся сила ушла. Экскаватор завизжал и замахнулся опять. «Прекратите огонь! Остановите! Штурм! Орден! Мельник!» — пищал Летяга Комар кому-то в сторону. «Артем! Артем! Они подождут! Ты тоже подожди! Я еду уже, слышишь? Артем!» Пулемет успокоился. Отступили серые? Или это снайпер отыскал Леху? Бом! И еще один баобаб отпустил цементными корнями сохлую землю, а верхушкой облака, и стал мучительно нехотя крениться. Мы с тобой одной крови, одной летяга. Если не с тобой, то с кем? Стой! Стой!» Артем по пояс вылез наружу, чтобы Савелий его мог заметить. Экскаватор задумался, а мачта, все равно уже срубленная, стала мимо окна тяжко опускаться на земь. Артем выдохнул черный дым и поверил наушникам. Не сумел не поверить. «Жду! Жду, летяга!» «Вам сколько лет?» — спросил у Артема Михаил. Игорь, который чуть пониже, поизящнее, Михаил погрубей вылеплен, понебрежнее и помедленнее из-за лишнего тела. Наконец Артем стал отличать их. 26, — сказал Артем. В марте было. Овен, по гороскопу, поинтересовался зачем-то Игорь. Без понятия. 31 числа. Еще денек и родился бы 1 апреля, в день дурака. Надо было посидеть, наверное. Овен, упрямый. 26. Михаил поднял черные брови. Вот, блин, не дал бы. А сколько бы дал? Не знаю, с ракет. Спасибочки, бля. Не слушай дурачков. Арсений выдернул из бороды волос. Им все, что старше 20, уже сразу 40. А вам-то самим сколько? Мне 17, мне 19. Странно. Поразмыслив, отметил Артем. Вот вам 20 еще нет, а вы оба наверху родились. Удивился Артем, когда он остановился у ворот. Удивился. Тот самый бронированный внедорожник, который стегал его свинцом, гнал его по Тверской, тот самый. Отошла тяжелая дверь, спрыгнул в пыль летяга. Без маски. «Я один, пусти!» Внедорожник захлопнулся, сдал назад, к шоссе энтузиастов, к ветрякам. Артем посмотрел камеры, потом только приотворил летяги. Тот потряс головой, надул щеки, скосил на Артема глаза, обнял его. «Херово ты выглядишь, брат. Работа на открытом воздухе». «Да. Работенка, наделал делов». «Я?» «Старикан тебе всыплет. Айда к радио». Артем провел гостя внутрь. В коридоре ждали Арсений с сыновьями. Леха с крыши смотрел в деревья, Савелий в экскаваторе калачиком свернулся, чтобы снайперы не нашли. Обещали серые люди перемирие, а условий не назвали. Тревожно. «Это кто?» — подозрительно кивнул на пришлых летяга. «Люди. Люди это, брат. Из другого города живые люди, из Мурома. Пришли нас с тобой спасать». «Из Мурома?» — спросил у Арсения летяга. «Это север где-то?» «От Москвы на восток», — ответил тот. «От кого спасать нас будешь, отец?» — летяга спросил. «От черта рогатого?» «Такого, как ты. Разве что от самого себя», — улыбнулся ему Арсений. «И где твой мельник?» Артем мимо радиста двинулся в пультовую. «У меня уже у самого зудит». На секунду только повернулся к летяге спиной. Запшикало торопливо. Обернулся на пшике, на ини по спине, на бульканье, а пришлые по полу раскиданы. Все трое. И летяга между ними уже как журавль переступает. Добивает их каждого в голову сверху вниз. Увидел Артема и бросил Стечкин на пол. Поднял руки. Полминуты всего. А он убил навсегда троих людей. Ты что? Зачем? Автомат зацепился за химзумушкой. Руки тряслись, но летяга был терпеливый человек. Подождал, пока Артем на него нацелится толком. Люди, из Мурома к нам, ты скотина! Тихо, тихо, Артем, не надо. Тварь, сучился, сучился! Послушай, успокойся, все, все. Что все? Что? Ты их зачем? У Арсения и Игоря еще улыбки не прошли. Во лбу дыра, а губы смеются. Михаил был серьезный. Пол теперь весь был залит липким. Нельзя не вступить. Это шпионы. У нас приказ, Артем. Какой? У кого? От кого? Приказ о демаскировке. О противодействии демаскировке, то есть. Мельник, пускай объясняет. На колени встал? Руки за голову, чтобы я видел. На коленях пошел. В пультовую, сюда, давай. Где твой мельник? Где он? Дай. Вот я вот, ничего, я ничего не делаю. Сейчас. Настроюсь. Все, не волнуйся, я тебя понимаю. Товарищ полковник, наушники на стол. И отойди, в угол отойди. Артем? Засипело в динамике. Артем, ты там? Что это? Это все что? Говори, что это? Я до трех считаю, ясно тебе? Старый ты, что тут происходит? Зачем эта крышка над Москвой? Зачем от нас мир прятать? Почему ты врал мне? Зачем? Ты гнида, ты старая, безногая. Зачем ты мне все это время врал? Это не крышка, Артем. Мельник проглотил все, не подавился. Это не крышка, это щит. Щит? Это щит, Артем. Эти глушилки не мир от Москвы прячут. Они Москву прячут от мира. Зачем? Что вообще? Война не закончена, Артем. Не только мы выжили, наши враги тоже. Америка, Европа, Запад сохранили арсенал. И они не добивают нас только потому, что уверены, что мы сдохли все, что тут больше ничего нет, что все уничтожено. Если допустить демаскировку хоть каким-то образом, радио или проникновение, если они разведают как-то, а они хотят, нас тут же в порошок всех. Слышишь ты? Нельзя эти глушилки. Не смей их трогать. «Война кончилась 100 лет как?» «Никогда она не кончалась, Артем. Никогда».